Глава 15. Мы поспешили в поселение. Здесь тоже в центре растет высокое дерево. Не сомневаюсь, что артефакт расположен на нем. Старший ремесленник подошел к нему, но карабкаться не стал. Бормотнул что-то под нос, приложил ладони к деревесной коре и покачал головой. Что еще? У Гамлета осталось меньше 3% жизненных сил. Я уже готов придушить этого местного. Придется подождать. Сколько ждать? В голосе Нейра прозвучала отчетливая угроза. Ремесленник побледнел, но остался непреклонен. «Некроманты исказили силовые потоки, я поправлю. Постараюсь поскорее». Он полез наверх. Я тоже сунулся было за ним. «Нет, жди на земле. Только мешать будешь. Дайте мне 15 минут». «Ладно», — обращаюсь к Волгу. «Не будем стоять над душой, пойдем». «Куда?» Нейр не замечает, как нервно скребет передними лапами. «Макро вырежем, а то ты сейчас корни разроешь. Нам еще только штрафных санкций от матери природы не хватало». Я вывел Нейра наружу, и мы повытаскивали макры из темных, что залетели в ловушки ремесленников. Сквозь их тела уже начали прорастать какие-то хищные растения. Начинаю понимать опасения главной свамы. Эти мичуринцы не стесняют себя в генетических экспериментах. Нейр мне помогал. Его когти легко вспарывают некроманскую грудину, остается только вымыть кристалл. Мы вернулись в поселение, оттащили за забор и вырезали макры из тех, кого я подстрелил во время ритуала. «А в этом тоже есть макар?» Нейр кивнул на демоническую полтушу. «Да, значит, надо достать». Демон оказался крепок. Нам с Нейром пришлось повозиться, зато макар из него достали размером с куриное яйцо, только угольно-черное. Если за такой макар гоблин не передаст мне технологию реактивного двигателя, я перестану себя уважать, — пообещал я. Я думал, что ремесленники попросят помочь поставить на место брошенные участки растительной стены. Но они отлично справляются сами, при этом не прикладывают никакой физической силы. Веточка цепляется за веточку, а та за более толстую веточку. Стена будто поднимает себя сама. «Поднимайся!» — крикнул мне с дерева старший. Я быстро начал карабкаться на дерево. Оно, пожалуй, даже повыше предыдущего. И артефакт на этом дереве побольше. Огромная шишка размером не по пояс переливается световыми прожилками. «Я настроил его на исцеление», — сообщил старший. «Просто положи своего друга рядом». Достаю Гамлета из инвентаря, бережно кладу возле огромной шишки. Его жизненные силы начали быстро снижаться. 3,0, 2,9, 2,8. «Что происходит?» «Артефакт должен настроиться». «Да пока он настроится, жди». Снизившись до 2 единиц, отсчет вниз прекратился, а затем приплюсовалась 1/10, 2,1, а затем еще 1, 2,2, 2,3. Фух, заработало вроде. Я просидел возле птичи около получаса, пока тот не вернул полный 100%. Но Гамлет почему-то так и не пошевелился. Осторожно потормошил его. «Гамлет, Гамлет!» «Что?» — вспоминался тот. «Я все-таки не сдох? Да ну нах! Ты не рад, что ли?» «Рад, Кротовский!» Гамлет впервые назвал меня по фамилии. «Вовремя ты меня оттуда вытащил. Откуда?» «Я сидел на дереве, теряя последние силы. А под деревом меня поджидала старая белая змея, чтобы сожрать. Вообще-то ты был в моем инвентаре». «Одно другому не мешает», — философски изрек Гамлет. «Где этот верткий зубоскал? Я по нему соскучился». «Под деревом сидит, извелся весь». Гамлет спорхнул вниз и приземлился Ныру на голову. Волк был так рад, что возмущаться наглостью не стал, а я получил новое сообщение. «Ваш питомец обрел новый тип слияния, слияние со смертью. Его магические атаки наносят дополнительный урон магии смерти». Жутковатое сообщение. Даже не уверен, что я этому рад. Старший ремесленник начал подавать недвусмысленные знаки, что пора и честь знать. Мол, и так засиделся на священном дереве, что для чужака вообще-то неприемлемо. Ладно, не буду испытывать терпение аборигена. Он слово сдержал. К тому же мать природа отсыпала за освобождение деревни от души, только не удержался от желания пролететь над поселением. Да и кто захочет тупо спускаться по веткам, когда есть такая возможность? Нейр с Гамлетом дурачились, гоняясь друг за другом, а я, получив от местных плошку с нектаром, коротал время, пока меня не перенесло в особняк. Иконка с изображением гоблина призывно мигает. Зеленомордый торговец сведениями из интернета ждет с нетерпением новой добычи. Но мне есть чем его порадовать. Иду к порталу и переношусь на Великий Базар. Высыпаю на прилавок горку добытых за день макров. Дожидаюсь, когда гоблин рассмотрит их в свой монокуляр, а затем выкладываю еще одну добычу. Макр, взятый с демонской туши. «Ого!» Гоблин даже присвистнул. «Как ты умудрился?» «Немножко везения, немножко холодный расчет. Что скажешь?» «Я смогу получить за него технологию гравицапы, хотя бы на паровой тяге». «Можешь получить за него малиновые штаны», — мыкнул гоблин, показывая знакомство с классикой советского кинематографа. «Серьезно, недавно мне отвалили очень много КЦ за технологию окраски в интенсивно-малиновый цвет». «Штаны себе оставь, твоему цвету лица очень подойдут». «Сам начал шутить», — гоблин пожал плечами, развел руками. «Я подумаю, что тебе предложить за этот макр. Сам понимаешь, гравицапа тебе сейчас точно не нужна. Ты еще элементарный электромотор делать не научился». «Подумай, что можешь предложить прямо сейчас?» Перехожу к делу. «Англичане нам подгадили». «Подшипники?» — покивал гоблин. «Вот с этим помогу». «Слушаю». «Делать шариковые подшипники не то чтобы очень сложно, скорее муторно», — заявил гоблин. «Для изготовления железных шариков требуется специфическое оборудование. А качество у них? Что предлагаешь?» «Роликовые подшипники. У тебя станки все есть, вплоть до расточных. Они как раз не пострадали». «Роликовые? Ага. Себестоимость у них только высокой получится. Придется каждый ролик вручную точить, зато получишь точность хотя бы в сотню микрон, со временем улучшишь». «Но мне это ни о чем не говорит, так что верю на слово». «Уж поверь. В отличие от информационной свалки под названием интернет, я предлагаю оптимальные варианты». «Ладно. А чем расплатиться за макар из демонического мира, подумаю, до завтра». Порешав с гоблином, с чистой совестью отправился спать. Проснулся уже традиционно последним. Сторож Фемка, перейдя на ограниченный режим потребления алкоголя, стал выглядеть лучше, хотя во взгляде появилась глубинная философская грусть. «Хозяин, работники закончили чинить крышу», — доложил он, накладывая мне омлет с копченой грудинкой. «Только на втором этаже потолки белить будут». «Хорошо, что напомнил про них, как раз хотел с ними поговорить». После завтрака поднялся на второй этаж и поинтересовался, как найти Осадчего. «Ваську, что ли?» «Не, старшего, который старшак в Слободке». «Так в Слободке найдете?» Работники объяснили мне, как его искать. Я, не теряя времени, туда отправился. Старший Осадч оказался представительным усатым мужчиной с почти лысой головой. Он принял меня в своем доме с трубкой в зубах. Познакомились, поговорили о житье-бытие южноуральского казачества, вынужденно проживающего за пределами Российской империи. «Мы с пониманием», — заверил мне казачий старшина. «Раз пришлось царю-императору оставить наш город, значит, на то воля предка. А вы, Сергей Николаевич, как думаете, собирается он возвращать власть на Ткачевском?» «Увы», — отвечаю осторожно, — «о своих планах Петр Алексеевич мне не докладывает. Но зачем-то он меня сюда отправил». «А кого же еще отправлять, если не вас?» — удивился старший Осадчий. «Тот еще прадед ваш первые рудники ставил. Вам, значит, и дело его продолжать». «Теперь тут Засунович с Пшечным хозяйничают», — возражаю. «Да кто они такие? Псы приблудные, англичанами поставлены. Раньше тут все кротовским принадлежало». «Никаких, прости, предок, Засунов и близко не было», — старшина брезгливо сплюнул. «А что вы знаете про прежние времена?» «Так я позже родился. Что я могу знать?» «Ну, может, старики рассказывали», — пытаюсь разговорить о Сетчево. «Вот про стену вокруг города, к примеру». «Это про скалу?» «Ну да». У меня зазвонила мобила, и мне пришлось отвлечься. «Слушаю». «Сергей Николаевич, мы придумали». Донес из трубки радостный Кешин голос. «Что придумали?» «Мы сами подшипники сделаем, только дробь использовать не будем. Мы катки изготовим». Учитывая, что Кеша, скорее всего, неизвестно слово «ролики», по всей видимости, он говорит именно о них. «А на чем делать будете?» «Тут как раз есть настольные станочки для изготовления малых деталей. На них и точнее получится, а кольца отольем». «Хорошо, Кеша, делайте. Правда, ручного труда много получится». «Ну ничего. Тут уж ничего не поделать. Подумайте потом, как делать их легче». «Это само собой». Отключив телефон, я перевел взгляд на Садчева, который переждал окончание переговоров, попыхивая трубкой. «Извините, по работе. Пришлось ответить». «Мы с пониманием», — снова заверил меня старшина. «Так о чем мы про скалу? Ее еще прадед ваш поднял прямо из земли. Она раньше выше была, а теперь обратно в землю просела». «А зачем он ее поднял? Старики не говорили?» «Ну, — Ассачи немного подумал, — для обороны, наверное. Правда, скала эта не понадобилась». «Что значит «не понадобилась»?» «Так не было на скале сражения». «Да ну, вот точно, не было». «А почему тогда старый Кротовский отсюда ушел?» «Вот этого я не знаю», — решительно отстранился старшина. «Говорят, ему царь приказал, только мне в это не верится». «Да». Разговор со Садчем совершенно ничего не прояснил, а только еще больше все запутал. «А скажите еще, тут кроме вас разный народ живет?» «Тут всякие есть. Из Европы много сюда переехало». «А эти европейцы пойдут под корону русского царя?» «Добровольно? Ну да. Это вряд ли», — ответил казачий старшина. «Англичашки им все гадости рассказывают. И про царя, и про русских. Они нас не любят». «Кто бы сомневался, где есть англичане, там сеется рознь и взаимное недоверие». После беседы с Осадчим решил отправиться в цех. Короче всего, идти через город, так что я пошел по улицам Кричевска. Недалеко от центра, возле меня остановился черный лаковый автомобиль. «Мистер Кротовский!» Чарли Спайдер помахал мне из окошка. «Я могу подвезти». Не найдя причины отказаться, сажусь в авто. «Благодарю за любезность, мистер Спайдер». «Мне это совершенно ничего не стоит», — со снобским английским великодушием ответил англичанин. «Куда вас везти? Хочу попасть в свой цех». «Вы еще не отказались от идеи делать моторы?» Спайдер изобразил нарочатое удивление. «А почему я должен был отказаться? Ваши посулы про торговлю с Индией не содержат пока ни малейшей конкретики». «Но вы должны понимать, мистер Кротовский, что бизнес — это дорога с двусторонним движением. Покажите нам готовность к сотрудничеству, а так я пока не вижу смысла делать вам конкретные предложения. И что я должен сделать, чтобы показать готовность к сотрудничеству? Если в вашу чашку налита вода, я не могу заполнить ее хорошим виски», — нравоучительно заявил Чарли Спайдер. «Освободите ваш склад от дурацких станков, и я начну наполнять его высококачественными британскими товарами». «Вы забываете, мистер Спайдер, что это не мои станки. Они принадлежат русскому императору». «Тем более». Мое возражение англичанина нисколько не смутило. «Отправьте их вашему царю. Пусть он сам решает, что с ними делать. Я даже помогу. Это будет мой шаг вам навстречу, мистер Кротовский. Я возьму на себя эту миссию. Доставлю станки хоть в Петербург за свой счет. Как вам идея?» «Идея — говно, мистер Спайдер», — отвечаю вежливо. «Узнаю ваш знаменитый англосаксонский разводняк. Сначала я избавлюсь от станков. Потом вы потребуете от меня еще что-нибудь, не давая ничего, кроме лживых обещаний. Говно ваша идея, мистер Спайдер». «Но просто вы так горячитесь, мистер Кротовский». «Спайдера ничем не проймешь, ему хоть плюй в глаза. Мы все равно вернемся к этому разговору, но уже с других позиций. В следующий раз отказаться от моего предложения вам будет намного труднее, поверьте. А тогда и условия с моей стороны будут для вас менее выгодными. Подумайте над этим. Мы и приехали. Вот ваш цех». Высадив меня, черный пафосный автомобиль укатил, а я направился в ворота. После разговора с англичанином осталось довольно гадостное ощущение. Зато как вошел внутрь, настроение сразу поднялось. В цеху деловой настрой, больше сотни людей работают на достижении хорошей правильной цели. Не интригуют, не угрожают и не лгут, просто работают. Просто делают полезное дело. «Сережка, ты чего такой мрачный?» Анюта вышла мне навстречу. «Посмотри, какую проволоку Кеша с Березниковым сделали, почти как волос». «Уже не совсем волос. Ну, конский волос. Ну, правда, тонкий такая. Ты недоволен чем-то?» «Анют, не в этом дело. С англичанином пообщался. Все настроение испоганил. Где Матвей Филиппович?» «Сейчас наберу ему. А, вот и он. Идет сюда». «Что-то случилось?» Дед мгновенно сориентировался по нашим лицам. «Сережка говорит, англичане опять гадят», — расстроенно сообщил ему Анюта. «Гадят, гадили, гадят и будут гадить», — подтверждаю. «Матвей Филиппович, нам нужно усилить охрану цеха, многократно усилить». «Я понял, Сергей Николаевич». Деда проникся моей озабоченностью. «Привлеку еще людей, если надо, сам буду в цеху ночевать». «И не просто людей. Нам бы и маги не помешали. Позвоню Комаринскому, попробую выпросить у него бойцов. У него целая рота теперь в подчинении». «И бабе Нюке нужно позвонить», — подсказала Анюта. «Она-то чем поможет?» «Ну ты даешь, Сережка», — поразилась Анюта. «Она там уже в своем училище целый класс учеников собрала. Все маги, хотя и начинающие. Но Кобылкина их гоняет в хвост и в гриву». «Шутишь?» «Ничего не шучу. Это со слов самой Настаси. Они с бабой Нюкой, в отличие от Комаринского, в покер не играют, и о юбках не...» Договорить у Анюты не вышло. Резкий, очень громкий хлопок перекрыл рабочий цеховой шум. Треск, искры где-то в глубине помещения. Станки начали снижать обороты и остановились. «Что случилось?» Кеша с Березниковым выскочили из-за загородки, где корпели над чертежами, и побежали к стенду, на котором были закреплены несколько макров. «Скачок по нагрузке!» — крикнул Кеша. «Все макры к чертям вынесла!» «Макры — мелочь!» Березников от досады сжал кулаки. «Стабилизатор полетел к чертям собачьим!» Нам с дедой, видимо, одновременно пришла одинаковая мысль, и мы оба выбежали из цеха. Только Филиппыч оказался глазастей и меня раньше заметил человека, пытающегося незаметно свалить, прячась за кустарником. «А ну стой!» — закричал дед и рванул за диверсантом, но тот просто ломанулся со всех ног через растительность, уже не пытаясь скрыться незаметно. Возможно, если бы у меня было время все спокойно обдумать, я бы поступил иначе. Но у меня этого времени не было. Я действовал на автомате. Выхватил лук и первую попавшуюся стрелу. Успел только отметить, что это стрела с заморозкой. Шлем выставил прицел, я свел метку с прицельной планкой и выстрелил. Попалась бы мне в руку обычная стрела, может, он и выжил бы. А так, ему проморозило всю спину между лопаток. Он умер практически мгновенно. Мы с Филиппычем подбежали к телу, завалившемуся на куст. По ботинкам, пиджаку и шлему стало совершенно очевидно, что это англичанин. Тишину разорвала непривычная трель звонка. Деда перевернул мертвое тело, вытащил из внутреннего кармана клетчатого твидового пиджака мобилет и нажал на кнопку приема вызова. «Джонни, как все прошло?» Я сразу узнал голос Чарли Спайдера. «Джонни не сможет тебе ответить, Чарли», — отвечая в трубу. «Джонни стала зябка, до смерти зябка, Чарли». «Вы об этом пожалеете, мистер Кротовский», — донеслось из трубки. «А я тебе еще вчера говорил, Чарли, не трать попусту свое и мое время, не держи меня за дурака, оставь посол и переходи сразу к угрозам». В трубке щелкнуло что-то, и она отключилась.